Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины», я Елена Андреева. Сегодня мы познакомимся с ансамблем народной музыки «Живо», город Москва. И поможет мне в этом, собственно говоря, весь состав ансамбля, его художественный руководитель Наталья Мухина. Добрый день, Наталья! Добрый день! Здравствуйте, дорогие наши! Добрый день! Наталья, ну и, конечно же, в начале нашей беседы расскажите и о себе лично, о том, как пришла идея создания этого ансамбля, и о ансамбле. Ансамбль создан очень давно, и создавала его не я, а моя подруга, с которой мы учились в Российской академии музыки имени Гнесиных. Ансамблю очень много лет, уже более 40 лет. Ну, я тоже давно пришла в этот ансамбль, сначала как хормейстер в 83-м году, а потом уже стала руководителем. А в ансамбле занимаются любители. Это моя драгоценная и настоящая идея заниматься именно не с профессионалами, фольклористами, а с любителями. Мне это нравится, я чувствую в этом какое-то живое вот именно звучание. Мы занимаемся тем, что поем, восстанавливаем по записям традиционные старинные песни Юга России, такие песни, которые пели и поют сейчас старшее поколение, которое живет в деревнях, в селах, в хуторах, в станицах. Мы туда иногда ездим. У нас бывают этнографические экспедиции. Участники коллектива, люди разных специальностей, разных профессий. Но они очень все увлекаются народной песней. С ними очень интересен творческий процесс, разучивание песен, работа над текстами, над диалектами, над смыслом вообще всех песен, над трудными мелодиями, над тем, как сладить это все вместе, как петь. И самое главное, чтобы было похоже на то, как раньше в старину люди пели в деревне. Вот это наша главная задача. Надо сказать, что если коллектив ваш собран из любителей, то вы сама профессионал своего дела. Да, я, конечно, профессионал, я музыкант. Я закончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Преподаю в училище имени Гнесиных. Поэтому все песни проходят через мои руки, мою расшифровку. Я эти песни глубоко анализирую, изучаю, и потом мы разучиваем по записям с участниками ансамбля. Надо сказать, что на любителя они, в общем-то, не похожи. Сегодня мы услышали замечательный, я бы не сказала даже концерт, а такое живое представление, когда слушаешь, как сливаются ваши голоса, как вы поете. В общем-то, я не уловила, не услышала ни одной ноты фальши. У самих как вот впечатление? Что для вас вот этот ансамбль? Что для вас песня? Кто-нибудь сможет поделиться? Надя, вот да у нас... Не бойтесь, Надя в ансамбле... Можно... Надя в ансамбле давно, и тем ценна вот наша исполнительница Надежда Чурилова, тем, что она уроженка Тамбовской области, и у нее манера именно подлинная тамбовская, она прекрасно поет частушки, и в ансамбле уже давно и с удовольствием занимается. Надь, скажи что-нибудь. Ну, петь я начала с самого раннего детства. Вот когда еще была маленькой девочкой, я слышала, как мои родители, мои бабушка, дедушка на свадьбах, просто на праздниках собирались, пели, исполняли разные песни. Вот я это все впитывала. Вот все, мне очень-очень все нравилось. А когда стала работать здесь, в Москве, я работаю в школе, в начальных классах, и повстречала Наталью Николаевну, у меня появилась вторая семья. Потому что очень после рабочего дня, конечно, усталость. И когда приходишь в ансамбль, эта усталость пропадает. То есть песня вдохновляет. Идешь, как на крыльях летишь. Так что люблю петь, плясать. И люблю всех членов своего коллектива. Спасибо им большое. Песня, она действительно с рождения сопровождает. И я помню, как у бабушки, у нас очень многочисленная семья – и всегда все собирались и на разные голоса разбивались и пели эти песни. И как бы с пеленок они впитывались и впитывались. К сожалению, потом постепенно бабушки ушли, и вот я не сразу поняла, что какая-то пустота образовалась. И это было счастье, когда вот встретилась Наталья Николаевна. И удивительно то, что очень многие песни, которые мы поем в нашем ансамбле, я прихожу домой, начинаю петь маме, и мама говорит: так это ж дедушка твоего любимая песня моего там, или про дедушки. А вот эту бабушку, помнишь, пела дедушке? И вот это на самом деле прям мурашки всегда идут по коже, и в общем это чудесно. Спасибо, Наталья Николаевна. Да, я согласна с вами, потому что даже еще я помню, как мои тоже родные и близкие собирались и пели. И я могу сказать, что вашим семьям повезло, потому что есть такие мамы, есть такие жены, которые приходят и приносят это в свою семью. Это мало уже осталось. Что мужчины скажут? Как видите, мужчин бывает мало в коллективах, потому что мужчины должны обеспечивать семью в это непростое время. А ситуация не очень простая, будем говорить, в нашем государстве с зарплатами, со всем остальным. Поэтому мужчин очень мало. Очень мало. И если мужчина попадает в коллектив, то он обдуманно и осознанно выбрал этот и сделал этот шаг, придя в коллектив. Потому что не просто объяснить всем своим близким, почему ты ходишь и выступаешь где-то на полянах, поешь перед детьми, и едешь там на открытие памятников, на фестивали, едешь в экспедиции. Не все хотят понимать, потому что мир очень материален стал. А вот духовная составляющая, то, что именно мы находим в песне, мало кого трогает. Да, они могут послушать, они могут сказать «хорошо, завтра забыть» и к этому не вернуться. А здесь просто человек должен понимать, что кто как не я это сделаю, и не я соберу, и я сохраню, смогу передать. Я передам своей семье, и я сумею вместе с коллективом донести это и передать следующим поколениям, потому что те исполнители, у которых мы записываем в деревнях, им по 80, по 90 лет, и они до сих пор хорошо поют, и у них не возникает сомнений, петь или не петь. Поэтому мужчинам, конечно, нужно больше заниматься духовной сферой и больше уделять внимание своей традиционной культуре. Замечательно сказали. Я вот смотрю, здесь у меня сидит гармонист рядышком. Хотелось бы от него еще пару слов услышать. Вот гармошки у вас откуда? История. Здравствуйте. У меня отец был гармонист, к сожалению, он рано ушел, но успел научить меня играть на гармошке, и как бы лет до 15 я что-то пиликал, а потом бросил. И вот где-то лет 35 уже мне стукнуло заново все это начать. И как бы, ну, началось там с выступлений в детских домах, там масленицу. А потом как-то потихоньку я вот начал везде узнавать, где какие события происходят, и вот попал в коллектив «Живо». И гармошки, собственно говоря, начали появляться сами по себе. Ну, то есть, как увидишь гармошку, попробуешь, хорошая на слух. И как бы поначалу, как бы, когда не разбирался, мы были все плохие. Потом потихонечку уже, когда понял, какая должна быть гармошка, она стала как бы сама приходить уже на, сказать, на гармониста. Вот, например, эта гармошка, она была куплена в разобранном состоянии. Я ее давал в ремонт 3 или 4 раза, и только после этого она заиграла вот именно таким вот красивым звуком. В общем, гармошки такие приходят по-разному, но обязательно они все очень хорошие, если остаются. Замечательно. И, конечно же, неотъемлемый атрибут ваших выступлений – и я бы сказала, что самое яркое – это ваши костюмы. Вот расскажите, откуда берете такие костюмы-то красивые? Берем в экспедициях. В экспедициях, когда вот приходим собирать песни. Это один вариант. Потом по всяким комиссионкам, где кто, бабушки отдают, дарят, родственники. То есть ищем везде, где только можно, потому что не все уже костюмы можно найти. Очень мало осталось. На барахолках, на рынках. Это так кажется, дарит. Все это очень дорогое увлечение, потому что все это, вот костюмы обходятся в кругленькую сумму. Они подлинные, да, но они, ну так, если может. Если собрать костюм, ну 50-60 это минимум и выше тысяч. А дальше у нас у девчонок по несколько костюмов. Поэтому представьте, 2-3, у кого 4 костюма разных областей, украшения, а потом у нас есть и казачьи, которые мы по реконструкции женские восстановили. Это вообще нам пришлось работать с гравюрами не один год. Наш руководитель находил специалистов, которые разбираются в костюмах. Потом мы ездили по музеям, собирали, и после этого только шили старинные кубилеки, где подлинный казачий костюм, в который входит там сам кубилек, пояса, которые тоже долго искали, специальные серьги определенной формы. В общем, это долгая такая кропотливая работа по собиранию костюмов определенного региона. Замечательно. То есть это не просто подобранные, одетые там юбочки, кофточки. Нет. Каждый предмет имеет свое значение. Каждый предмет одевается в соответствии с тем или иным временем года и праздником, и действом, да? Да. И определенной местности, самое главное. Потому что сейчас есть каталоги, есть группы ВКонтакте, где выставлены костюмы. Вот можно, Валь, расскажи, какие у нас костюмы? Кто одет, какой костюм? Многим костюмам больше 200 лет уже. Потому что из сундуков бабушки достают. Все ткани натуральные, сами тканые, самотканные. У нас, представь, вот белгородский костюм, там столько вышивки. Какой костюм? У меня это... Встань, покажись, какой костюм. Встаньте. Брянский костюм. Вот. Брянская панёвка, старинная, может больше 300 лет, мы не можем сказать сколько. Вот. Шерсть вышитая, бранное качество, это вот рубаха, оно настоящее, тоже время, сколько лет, никто не знает. Вот. Украшения, бусы, все вот это, вот мы все собираем сами по фотографиям, по картинкам, это все каждый индивидуально. Люда... Рязань. Крутичка. Вот панёва. Это шерсть тоже. Это рязанский. Это палета, вот у неё называется. Палета, да. Шёлк. Ну, в общем, рубаха тоже. Тканая и полоса бранного качества. То есть она двусторонняя. С этой стороны можно её смотреть, и с этой рисунок сохраняется. Белгородский, там вышивка в основном. Покажи. Костюм здесь Ипанёва, скальная. И особенность на белгородских костюмах черная вышивка. Черная вышивка на рубахах, на переднике. Необычно красивые с символами набережных. Пограничье. Это тоже белгородский костюм. Пограничье с Воронежской областью. Платок тоже старинный, украшен позументом. Вот. Да, я все наблюдала во время выступления на ваше украшение. Думаю, как же, откуда же они где брали? Это тоже все собрано своими руками, получается. Либо каждое украшение соответствует вот костюму, региону определенному. То есть нельзя вот эти, например, украшения, грибатку, например, надеть на брянский костюм. Это будет очень большой ошибкой. И те, кто понимает... Ну, просто скажут, что это не так. Это неграмотно. Поэтому мы стараемся одеваться грамотно. Вот рязанский костюм Суиры, она реконструировала фартук. Расскажи, пожалуйста, что у тебя за костюм? Значит, это Рязанская область, деревня Чернава. И на Троицу они шили специальные зеленые фартуки. Вот откуда пошла фартук, то школьную форму, вы, наверное, уже поняли, да? Которые в Советском Союзе были. Вот. Шился обязательно вот для каждого праздника. Вообще у каждой женщины в сундуках было очень много всякой одежды. Было по 30 панев, вот панев это юбка, мы говорили, по 30 рубах, по 30 передничков, вот фартуки, завесы, они все по-разному назывались. И для каждого случая была свой костюм, ну, свой фартук, своя юбка. Вот, вот это реконструкция, ну как, это тоже старые, просто мы где-то подшивали, где-то заменяли, где-то именно для Троицы. Он зеленый. Да, очень красиво, и действительно не совсем поймешь, что это, к чему. Это нужно знать, каждый, да. Каждый элемент, ну, наряда нужно знать. Элемент. Раньше костюм не одевался и не шился просто так. Каждый узор, каждая петелька – это, ну, своеобразное. Вот ты вкладываешь душу, да, и вот нельзя было костюм шить вот абы как. Значит, нужно, обязательно должно было быть хорошее настроение. Женщина брала иголку и сливалась с иголкой, с ниткой и начинала делать стежки. Причем все стежки, вот они все закрыты, чтобы ничего лишнего не ушло. Вот, то есть женщина, как юбка, накапливает энергию, женскую энергию, плодородие, любви, и она не должна ее разбрасываться. И везде вот эти украшения, везде узоры – это наши обереги, да, которые вот это оберегает грудь, шею, нижняя вышивка оберегает тоже вот от того, чтобы, не дай бог, что-то с земли плохого не захватило. То есть пояса обязательно, да, чтобы мы... Вот. И таким образом вот вся одежда, и она еще очень важна и для пения, потому что когда ты поешь вот в этой одежде, ты сливаешься вот... Песня сливается вот с духом как бы вот того времени, потому что ты находишься в именно аутентичном костюме, и поэтому это, конечно, прекрасно. Поэтому всем предлагаю носить юбки, платья, длинные платья, тем более что сейчас тренд в Москве, да, что все ходят в длинных юбках и платьях, потому что вот именно женская сущность проявляется именно вот в этом. И вот нам эти наряды очень как раз помогли понять. Да, я вижу, что с большой любовью у вас каждый наряд индивидуален. Видно, что каждая подбирала его и под цвет глаз, и под цвет обуви, и под цвет украшений. Все-все у вас так гармонично. Вот еще костюм интересный, Катя. Катюша, выходи. Тоже очень интересный и достаточно редкий костюм. Это курский костюм, Курская область. Посмотрите, какая плиссировка шерстяная. Потрясающе. И позумент по низу, видите? Старинное все здесь. Все сделано вручную, конечно. Никаких не было куплено костюмов в магазинах. В магазинах все делались, все костюмы делались вручную именно. И вышивка, и ткачество было. Сначала растили, конечно, на полях, да, и лен, и коноплю. Ну, хлопок привозили с юга, я думаю. Вот. Потом все это вышивалось, ткалось. В общем, очень интересно. У Лады костюм украинский. Да, вот такой тоже замечательный, красивый костюм. Эти территории были раньше у славян единой территорией. Поэтому и песни мы поем тоже русско-украинского пограничья. Песни очень нам близки. И поскольку это... Да, и говор нам понятен тоже, да. Потому что это единая территория была, единый язык. Ну, какие-то диалектные особенности были, конечно, по областям, по губерниям. Вот. Но все равно это вот то, что мы взяли себе и в песне, и в костюме. Вот мы все это соединили вместе. Ну, это специально сделано для того, чтобы люди, которые пришли, могли увидеть то разнообразие, которое существовало на нашей территории. Есть программы, допустим, где мы выступаем только в казачьих костюмах или в белгородских. Если мы делаем песни именно белгородские, тогда мы можем полностью в белгородских выступать. У нас есть белгородский комплект. Или казачьи, полностью казачьи. Ну, а когда мы какие-то праздники, то мы стараемся именно одеться, как птички, чтобы были. В лесу птички разные по цвету, так и мы на праздник выходим, чтобы мы друг от друга отличались и чтобы наполнить этот праздник еще красотой костюма русского. Это и видно. Видна и ваша любовь к песне, видна ваша любовь к традициям, видна ваша любовь и к родной земле. Благодарю вас за интересную беседу. Еще кто-то хочет добавить что-то от себя, о песне? Тогда прошу, у нас есть такая традиция, для слушателей Народного славянского радио мы просим что-то сказать хорошее, доброе. Ну, хорошее. Сергей. Да, Сергей, я хочу пожелать славянскому радио, чтобы все больше людей приобщилось к традиционной культуре. Не просто находили какие-то обряды, которые не знают, как их исполнять, а ценили то, что сейчас существует, то, что до сих пор есть в наших деревнях и станицах. Потому что бабушки и дедушки до сих пор сохраняют древние знания и древние песни, и готовы их передавать. Единственное, люди, которые считают себя славянами, да, и пытаются заниматься традиционной культурой, им нужно больше внимания обращать на свои корни, на своих родителей, бабушек, дедушек. Здесь самое главное и настоящее. Не поняв этого, невозможно выполнить никакой обряд, не совершить никакие действия, которые помогли бы нашей культуре возродиться. Поэтому все незнакомое и то, что нам нужно, оно находится рядом с нами. И оно находится в наших семьях. Обращайте внимание на своих родителей, бабушек и дедушек. В этом наше богатство и наша связь между поколениями и возрождение нашего государства и нашей России. Благодарю, Сергей, и полностью присоединяюсь к этим словам, потому что в каждом из нас есть капелька, частичка всех наших самых-самых далеких предков. И наша задача сейчас – пробудить эту память. А в этом нам помогает, конечно же, песня. Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Напомню, что сегодня мы познакомились с чудесным, замечательным ансамблем народной музыки «Живо». Добра вам и самых светлых песен!